«Да брось кочевряжиться, Никитка! Отвори, а то петуха сейчас тебе пустим!» «Мирон! Кистень!» — вскрикнул Никита. «Он и есть! Отворяй, что ли!» Никита тотчас захлопнул окно и стал отдавать приказания. «Егорка, разжигай печь, живо, слышь? Лукерья, засвети огонька, да волоки на стол, что есть у тебя. Сейчас соколы!» И с этими словами Никита быстро выбил клин и снял тяжелый засов с двери. «Входите, гостями будете», — сказал он, впуская ночных посетителей. В двери белыми клубами пара пахнул морозный воздух. И, внося с собой холод декабрьской ночи, в избу вошли трое мужчин, один другого здоровее, и стали околачивать нога об ногу и дуть себе в кулаки. Один из них припадал на правую ногу и забавно привскакивал, стараясь согреться. Никита поспешно запирал засовом дверь. «Ну, волк, тебя заешь», — заговорил мужчина с короткой ногой. «Счастье, что у Панфилушки ничего, окромя кулаков, не было. Полетела бы твоя дверь». «И то едва не вышибли», — сказал Никита, с уважением оглядывая Панфилу, детину огромного роста, в коротком тулупе и триухе. «Ха-ха-ха», — засмеялся Мирон. «Ты еще не знаком с ним-то. Ничего, парень добрый». «Ну, угощай, хозяин!» — закричал Федька Неустрой, увидев входившую Лукерью. «Сухая-то ложка рот дерет. На пустое брюхо не разговоришься. Мы, почитай, с вечера ничего не жевали». «Милости просим», — поклонилась гостям Лукерья в пояс. «Что Бог послал?» «Так-то лучше будет. Распоясывайся, что ли, братцы», — сказал весело Неустрой, и первым, наскоро покрестившись, уселся за стол. «Ну, хозяюшка», — закричал он, — «для дорогих гостей, что есть в печи, все на стол мечи». «Ишь ты!» — широко усмехнулась Лукерья. Тем временем за стол уселись и остальные, и скоро в горнице наступило молчание, нарушаемое жадным чавканьем трех ртов. Сильно были голодны Никитины гости, потому слопали они и щи с бараниной, и здоровый горшок каши, и курник, что изготовила Лукерья на случай заезда купца или боярина. Наконец, насытившись, они откинулись, вытирая вспотевшие лица, и Никита тотчас налил им по чарке пенного. «Вот это любо», — сказал Мирон, — а Неустрой умильно посмотрел на свою стопку и заговорил с нею. «Винушка, ась мое милушка, лейся мне в горлышко, изволь красно солнышко». И с этими словами он опрокинул чарку в рот и тотчас подвинул ее к Никите. «Подсыпь, сокол». Никита налил и приступил к беседе. «Чего ради сюда попали? Али с сычом повздорили?» «Сыч-то, ау!» — сказал Неустрой. «С того и к тебе пришли. Осиротели без него». «Побывчился?» Мирон замотал головою. «Стрельцы забрали». «Слышь, этот черт Матюшкин давно на нас зубы точил. Да увертливы мы. А тут подьячие, вишь, доглядели, что сыч рубли готовит. И зацапали».